Глава 37. Когда оживают страхи. Лайон. Я водил мыльной рукой по гладкой женской спине и старался не зацепить красную отметку на лопатке, так похожую на ожог. «Болит?» – спросил, коснувшись губами теплой кожи. «Немного», – призналась Мэйлин. Я подвинул ее ближе к себе, и вода в ванной от этого резкого движения выплеснулась на пол. Мой колючий подбородок коснулся рыжих мокрых волос, пока пальцы скользили по гладкой коже. Эти полтора дня стали моим адом. Я снова пережил то, что и 4 года назад. Страх, ненависть к себе и боль. Я боялся за нее. Боялся, что она не справится. Что я потеряю свою Эмбрукс и ничем не смогу ей помочь. Ощущение беспомощности, дикой безысходности и ярости, уничтожающей рассудок. А когда она шептала в бреду имя Ви, мне казалось, что мое сердце разрывается надвое. Я не понимал себя, путался в своих же мыслях и желаниях. Я удерживал руки Мэйлин, защищая ее от своей же силы. Испытывал физическую боль, которую причиняла мне ее пробудившаяся магия с некой радостью. Как будто мне хотелось этого. Чтобы физическая боль хоть на миг привела меня в чувство и отрезвила. «Лайон!» – промурлыкала Мэйлин, и ее тонкие пальчики прогулялись по моей ноге. «Мне страшно». Я улыбнулся и покачал головой. «Тебе? Мне казалось, что ты только недавно получила статус самой отважной и безумной женщины во всем королевстве. Или это была не ты?» Мои зубы легонько коснулись ее плеча, и она рассмеялась. «Я говорю серьезно». Мэйлин повернула ко мне голову, заглядывая в глаза. «Чего ты боишься?» «Что я не справлюсь». «Не я, а мы. И мы справимся. Или ты думаешь, что раз у меня нет магии, то я ни на что не способен?» «Ну пока ты был способен только заглядывать под мою юбку», – хохотнула она. Я обхватил ее стройную фигурку и резко поднялся из воды, забирая с собой свою соблазнительницу. «Остальное я держу в секрете», – прошептал на ухо и прижал ее к себе еще ближе, чтобы она почувствовала мое возбуждение. «Но пока твоя юбка мне не мешает, надо бы хорошенько все разглядеть». Мэйлин рассмеялась, и я понял, насколько сильно соскучился по ее смеху, по ее голосу, а не только по телу. Закинув свою смеющуюся соблазнительницу на плечо, я отправился в сторону спальни. Но все же не удержался и шлепнул ее по мокрым ягодицам. «Лайон!» Сразу же заорала моя рыжая кошка, вцепившись ногтями мне в спину. «Я, между прочим, еще не наказал тебя за твой поступок. Только попробуй! Я спалю твой дом к чертовой матери!» Заверещала она, когда моя ладонь снова встретилась с ее соблазнительными округлостями. «У тебя так много энергии?» Я бросил ее на постель и тут же последовал за ней, придавив ее своим обнаженным влажным телом к матрасу. Голубые глаза стали ярче и смотрели на меня насмешливо. «Больше, чем у тебя, Лайон Уэд». «А вот это мы сейчас проверим».